Джереми сидел, опершись локтями о колени, и смотрел на свои стиснутые руки. Над побелевшим лицом ярко горели рыжие волосы. Пара волосинок, как заметил Алин, прилипла к замше на плече куртки. Наконец мистер Джонс проговорил. «Клянусь, что это не имеет никакого отношения к Джобинсу и мальчику. Именно из такого предположения мы исходим на данный момент. Скажите, можно пригласить сюда Перри?» Алин задумался на мгновение, потом кивнул Фоксу. Инспектор вышел. «Мне бы хотелось, чтобы он услышал об этом сейчас и от меня», — пояснил Джереми. Перегрин вошел, глянул на Джереми и направился к нему. «Что случилось?» «Я собираюсь сделать признание и хочу, чтобы ты при этом присутствовал». «Господи, Джер, прекрати валять дурака! Какое признание? В чем?» Тут он заметил на столе скомканную перчатку и пару из театрального реквизита. «А это еще что такое? Кто посмел вывернуть перчатку Гамлета?» «Никто», — ответил Джереми. «Это не перчатка Гамлета. Это очень хорошая подделка. Я сам ее сделал, так что ручаюсь». Последовало продолжительное молчание. «Болван», — медленно проговорил Перегрин. «Просто исключительный болван». «Пожалуйста, мистер Джонс, расскажите об этом подробнее». «Да, я расскажу все. Я хотел как лучше». «Инспектор Фокс запишет ваши показания. Если в ходе вашего признания вы собираетесь дать нам основания, достаточные для ареста, я предупреждаю, что ваши слова могут быть использованы против вас». «Да, да, конечно». Джереми поднял глаза на Перегрина. «Все в порядке. Я не хотел. И перестань, Бога ради, таращиться на меня. Сядь куда-нибудь и слушай». Перегрин пристроился на край собственного стола. «Все началось», — заговорил Джереми, — «когда я отправился в Викторию и Альберт сделать зарисовку перчатки для реквизита. Эмилия Дюн иногда помогает в магазинчике, и она перевернула все наши запасы, чтобы найти более или менее подходящий материал. Мы выбрали вон ту пару и запаслись достаточным количеством расшитого шелка, золотой нити и поддельных драгоценностей, которые вполне годились для реквизита. Однако во время поисков я обнаружил...» Тут он указал на поддельную перчатку. «Вот эту вещь. Это подлинная кожа того же типа, что и на перчатке Гамлета. Возраст примерно тот же. Во всяком случае, плюс-минус 50 лет от возраста оригинала. Маленькая женская рука, отворот, тесьма, только вышивка совсем другая. В общем, увидев настоящую перчатку, я ходил как одурманенный. Я сделал подробный, очень подробный эскиз. И все время, пока я работал над реквизитом, не стихали разговоры, что Кандукис продает перчатку в частную коллекцию в США». Джереми говорил все быстрее, не сводя взгляда с Алина. «Я буквально схожу с ума, когда исторические сокровища покидают страну их происхождения. Будь моя власть, я завтра же вернул бы в Афины все античные скульптуры. Я принялся за копию. Сначала просто так, например, чтобы разыграть Перегрина, похвастаться перед экспертом из Виктории и Альберта. Не помню, что еще. Я был счастлив, охотясь за шелком с золотой и серебряной нитью. За подлинным материалом. Я делал это прямо у тебя на глазах, Перри. Ты ни раз чуть было не раскрывал меня. В то время у меня не было ни малейшего намерения, но абсолютно ни малейшего, совершить подмену». «А что вы собирались делать с копией, если оставить в стороне розыгрыши?» — спросил Алин. Джереми вспыхнул до самых корней, предавших его волос. «Я хотел подарить ее Destiny Made». Перегрин издал тихий стон. «Что заставило вас изменить свои планы?» «Вы, наверное, догадались, что это случилось тем утром, когда оригинал доставили в театр и попросили меня проследить за его размещением. Я решил проэкспериментировать просто так, в шутку, воспользоваться шансом и проявить ловкость рук. Копия ведь была у меня в кармане. Это оказалось очень просто, никто не заметил, даже вы. Я собирался сразу же рассказать обо всем, то есть, если никто не испортит шутки, извлечь оригинал из кармана, насладиться реакцией, заменить перчатки и вручить Дестине копию. Понимаете, просто хотелось посмотреть, как вы все запрыгаете, а пресса защелкает камерами, а Маркус примет оскорбленную позу. «Очень забавно и мило», — сказал Перегрин, — «как раз под стать Гарри Граву». «Ну, а потом я услышал разговор по поводу сейфа и все то, что вы сказали Уинти, мистер Аллен, и понял, что вы сходу угадали комбинацию. Я испугался. Я понял, что мы напрашиваемся на неприятность, что грозит похищение, как с картиной Гои. Я был уверен, что Уинти не позаботится изменить комбинацию». Ну и под влиянием момента, абсолютно импульсивно, решил не рассказывать о своем фокусе. Я подумал, что будет лучше, если в театре для всеобщего обозрения останется копия, а я позабочусь об оригинале. Он сейчас в сейфе, тщательно упакован, уверяю вас. Я собирался подменить перчатки еще раз, когда реликвии должны были забрать из театра. Я знал, что без меня при этом не обойдутся. «Ну, а тут гром среди ясного неба». «Теперь мне понятно твое поведение в пятницу», — заметил Перегрин. «Еще бы!» — Джереми обратился к Алину. «В пятницу Перегрин сообщил мне, что Кандукис продал, или можно считать, что продал, реликвию частному коллекционеру из США». Джереми вскочил и прошелся по кабинету. Алин сидел за столом, опираясь на него локтями и опустив подбородок на руки. Фокс кинул взгляд поверх очков, а Перегрин нервно пригладил волосы. «Ты, должно быть, сошел с ума», — пробормотал он. «Считай, как хочешь. Можешь не говорить мне, как называется мой поступок. Фактически я украл перчатку». «Украли, и без всякого фактически», — подтвердил Алин. «Насколько я понял, вы решили сохранить оригинал у себя, чтобы оставить коллекционера с носом?» «Не знаю». Джереми вскинул вверх руки. «Я ничего не решил». «Вы не знаете, что собирались сделать с перчаткой молодого Гамлета Шекспира?» «Вот именно. Если бы ничего не произошло, я отвечал бы за изъятие реликвий из витрины. Я не знаю, как поступил бы. Скорее всего, я захватил бы перчатку Гамлета с собой. Но вот заменить? Хочу надеяться, что да, не знаю». «Вы обдумывали всерьез возможность другой линии поведения? Предположим, вы бы не заменили копию оригиналом. Что тогда? Хранили бы перчатку весь остаток своей жизни?» «Нет!» — крикнул Джереми. «Нет! Этого я никогда бы не сделал. Наверное, я подождал бы развития событий, а потом... Потом вы отдаете себе отчет, что подделка обнаружилась бы сразу, как только покупатель показал ее эксперту». Джереми неожиданно ухмыльнулся. «Мне было очень интересно, как поведет себя великий Кандукис. Вернет деньги или нагло выкрутится, сославшись на свое полное доверие авторитетнейшим именам». «Гораздо интереснее, как повели бы себя вы». «Но я действительно не знаю. Оставил все как есть, потребовал выкупа. Глухо пообещал бы в телефонную трубку вернуть вещь, если она будет отдана нации. Кандукис поклялся бы, получил перчатку и продал ее», — перебил Перегрин. «Нет, ты точно свихнулся». «Где находится сейф?» — спросил Алин. Джереми объяснил. «Это оказалось рядом с их квартирой в Блэкфрире». «Откуда мне знать, что вы говорите правду?» — продолжал Алин. «Вы попотчевали нас этим вздором после того, как я обнаружил подделку. Разве я могу быть уверенным, что вы не собирались продать перчатку на черном рынке? Вы ведь знаете о существовании такого рынка?» «Прекрасно знаю», — громко сказал Джереми. «Заткнись, Бога ради, заткнись!» «И не подумаю, с чего бы? Ни один я слышал о миссис Констанции Гузман». «Миссис Констанция Гузман», — повторил Алин. «Это полупомешанная на исторических реликвиях миллионерша». «Да?» «Да, Гарри Граф знает о ней все. Марка и Чарльза Рэндом тоже». «Что ж такого они знают?» «Если верить Гарри», — начал Джереми пронзительным голосом, в котором звучала нескрываемая ирония. «Она очень щедро приняла Марка во время его феноменального сезона в Нью-Йорке 3 года тому назад. 55-летняя миссис Гузман, страшная, как смертный грех, но с бешеным темпераментом влюбилась в Марка и закатила сказочный ужин, сказочный даже для нее. А после приема попросила Марка задержаться. В знак своей любви она потащила его в какую-то комнату и показала коллекцию сокровищ, которую, по ее словам, ни один смертный еще не видел». Джереми перевел дух. Алин скривил губы, слегка приподняв правую бровь. Фокс откашлялся. «О, Господи!» — устало произнес Перегрин. «Я говорю в буквальном смысле», — возмущенно сказал Джереми. «За запертыми дверями миссис Гузман хранятся драгоценности, табакерки, раритеты, вещицы Фаберже, и каждая редкость связана с каким-то историческим событием или именем. Она созналась, что все они приобретены на международном черном рынке. Как правило, они числятся пропавшими. Ее агенты рассеяны по всей Европе и Востоку. Коллекцию она держит только для того, чтобы наслаждаться ею в тайне. Марка же она показала ее потому, что ей хочется чувствовать себя в его власти. Признание это Марка, мягко говоря, отнюдь не обрадовало. Он удрал в самый последний момент, весь в холодном поту. В ту пору они с Гарри были в неплохих отношениях. И как-то вечером, после пары стаканчиков, он и рассказал обо всем Гарри. «А вы каким образом об этом узнали?» «Вспомнил», — воскликнул Перегрин. «Когда я рассказывал трупе о перчатке». «Верно. Гарри сказал, что об этом должна узнать миссис Констанция Гузман, и при этом покосился на Маркуса в своей особой манере. Маркус покраснел как рак. Тем же вечером я встретился с Гарри и Чарльзом Рэндомом в пабе. Граф и пересказал нам эти приключения с Гузман. Должен признаться, мы жутко хохотали, когда он, изображая миссис Гузман, тянул: «Я хочу отдаться на вашу милость. Мне нравится быть в вашей власти. Ах, не предавайте меня! Ах, прекрасны ваши ноги!» Перегрин раздраженно фыркнул. «Вот именно», — отреагировал Джереми. «Я не стал тебе это пересказывать, отлично зная твою нелюбовь к театральным сплетням». «Другие члены труппы в курсе?» — поинтересовался Алин. «Полагаю, что да». «Гарри, безусловно, поделился с Дестини», — сказал Перегрин. «Да», — подтвердил Джереми с несчастным видом. «При мне, за ужином». «Вам придется отправиться к сейфу в сопровождении 2 офицеров полиции», — сказал Алин. «Изъять перчатку и передать ее им. Затем вас попросят подписать ваши показания. Будет ли вам предъявлено обвинение, я пока сказать не могу. По-моему, вы действовали почти как лунатик, но с формальной точки зрения вы вор». Джереми, побелевший так, что его веснушки казались коричневыми конфетти, запинаясь, обратился к Перегрину. «Я чувствую себя как последняя свинья. Мне очень скверно». С этими словами он двинулся к двери. Фокс мгновенно оказался перед ним. «Минуточку, сэр, прошу вас». «Все в порядке, Фокс», — вмешался Алин. «Мистер Джонс, не будете ли вы любезны отправиться туда, где стоит сейф? 2 наших людей встретят вас, примут перчатку и проедут с вами в Скотланд-Ярд. На данный момент все. До свидания». Джереми быстро вышел из кабинета. Было слышно, как он пересек фойе и побежал вниз по лестнице. «Джей, задержитесь, пожалуйста», — сказал Алин. «Фокс, займитесь». Фокс подошел к телефону и набрал номер Скотланд-Ярда.